Я уже говорил людям о том, что начинающийся год будет совсем непростым, ибо он несет новые экзамены. А ведь в вашем понимании экзамены всегда были этапами, которые предопределяли для человека либо возвышение и переход на новую ступень эволюции сознания, либо возвращение на прежний уровень сознания, а значит остановку эволюции собственного развития. Экзамен – всегда беспристрастная оценка результатов внутреннего промысла человека. И если хотите, это определенная веха, предопределяющая будущее того, кто взял экзаменационный билет, а значит сделал заявку на следующий шаг или этап собственного совершенствования. Прошло всего несколько недель с тех пор, как наступил год открытых врат рая. Но планета уже застонала от 4 сильных землетрясений, наводнений и пожаров. Однако пока еще нет полномасштабного планетарного катаклизма. И люди продолжают спокойно жить в ожидании своего совершенно непредсказуемого для них будущего. Люди совсем забыли, а я их об этом предупреждал, что одновременно с масштабными преображениями пространства на планету, а значит и на людей, из глубин великого космоса сойдут новые, более высокочастотные энергии, которые окажутся губительными для тех, кто не готов сдавать экзамен на совершенство своего сознания, игнорируя мои предупреждения о надвигающейся планетарной катастрофе. Я много раз говорил людям о том, что уже давно разделил их на людей веры и людей неверия, причем разделил не по своему желанию или по какой-то прихоти, а по проявлению свободной воли каждого человека, определенной им при выборе своего пути в плотном плане. Люди уже сейчас проходят экзамен на веру. И этот совсем непростой экзамен придется сдавать всем. И никто из людей веры и людей неверия не может даже надеяться на то, что кто-то или что-то поможет им пройти это божественное сито. Экзамен на веру сложен. И прежде всего от того, что он затрагивает одновременно обе основные составляющие человеческой сущности – и тонкий, и плотный план. Очищение плотного плана человека, а точнее его биологической оболочки, тоже одно из условий сдачи этого божественного экзамена. Вспомните, я ведь предупреждал вас еще в начале прошлого года о том, что трансмутация, а значит очищение и преображение низкочастотной оболочки, является основным условием прохождения квантового перехода. И если хотите, условием необходимой адаптации человеческой сущности к новым высокочастотным энергиям пространства. Реликтовая частота вибрации планеты, основная частота плотного плана, уходит в прошлое. И теперь уже совсем другие, более высокочастотные энергии становятся основой существования не только планеты, но и всего сущего на ней. Но вы должны помнить и о том, что сдаваемый вами сегодня экзамен на веру – это еще не главный экзамен квантового перехода, а всего лишь предтеча огромных изменений в сознании человека и в его форме существования или проявления в совершенно новых условиях пространства. Теперь вспомните, о чем я вас предупреждал в первую очередь, говоря о трансмутации вашей биологической оболочки. А я предупреждал и говорил вам о том, что вы должны постоянно готовить себя к новым условиям энергообеспечения и постепенно отказываться от низкочастотного механизма энергообеспечения, который сопровождал человечество миллионы лет. Вы переходите в пространство высоких вибраций, поэтому низкочастотная основа вашего энергообеспечения уже не соответствует новым условиям проявления. А самое главное, ваша внутренняя биологическая система, желудочно-кишечный тракт, тоже уже не соответствует новым условиям высоких вибраций. Поэтому первое, что должно подвергнуться изменению в вашей оболочке, это именно система приема, очистки и переработки внешних источников энергии, обеспечивающая возможность функционирования и совершенствования вашего внутреннего первосознания или частицы Творца, заложенной в вас при сотворении, в новых условиях космоса. Я хочу еще сказать, что экзамен на веру сложен не только с точки зрения принятия человеком определенных внутренних обязательств своего поведения в обществе. Внутренние обязательства есть основное условие допуска к экзамену. Но он сложен еще и с точки зрения человеческого организма, оболочки, ибо даже незначительная перестройка системы энергообеспечения или системы желудочно-кишечного тракта является для человека очень болезненным процессом, ибо происходит в реальности и по-живому. Для каждого из вас выбор своего пути к Богу, я ведь не напрасно привел сравнение вашего выбора с выбором смысла жизни ранних христиан, есть очень ответственный шаг, который разделит вашу жизнь на «до» и «после». Вы очень активно обсуждаете откровения и особенно последние диктовки. Вы много говорите о необходимости принятия моих знаний. Но я совершенно не вижу вашего промысла и вашего желания сблизить свои позиции с моим промыслом. А мой промысел вам хорошо известен, и он не изменился за миллиарды лет. Это вечное совершенствование. Так вот, ваша подготовка к экзамену на веру заключается в выборе пути совершенствования собственного сознания. Но это совсем не значит, что для этого вам необходимо отрешиться от материального мира, ибо именно вы призваны нести совершенство в этот сложный мир. И именно вы можете изменить этот мир своим совершенством. Ваш просветительский промысел не сложен с физической точки зрения, но он очень труден с морально-нравственных позиций, ибо вы должны быть услышаны глухонемыми, и вопреки негативной реакции людей неверия, просто обязаны нести любовь всему сущему на этой планете, совсем не ожидая при этом положительной ответной реакции. Вам, людям веры, еще предстоит пройти школу или путь бескорыстия, ибо за любовь никто и никогда не платил, да и платить-то не будет. Но бескорыстная любовь – это тот высочайший уровень сознания, на который может подняться только истинно верующий человек, точнее, человек-сотворец, а еще точнее – человек Бога. Но и это еще полбеды. Как я вам говорил много раз, события спрессовываются в клубок, который уже не имеет координаты времени. Поэтому на духовный выбор собственного пути к Богу, пути истинной веры, еще накладывается и уже начавшийся процесс трансмутации энергообеспечения желудочно-кишечного тракта ваших биологических оболочек. Духовные искания и телесная боль могут соединиться в одной сущности вместе, причудливым переплетением боли и безысходности. Но это и есть великий процесс светлого воскресения, который должны будут пройти все люди истинной веры. Ибо приняв для себя твердую позицию веры, они предопределили свое место в вечности. Вспомните мои слова о будущем человечества, о пирамиде духовности, и вы поймете, что экзамен на веру, который суждено пройти человечеству, уже начинает формировать ту самую божественную регулярность, которая и определит новый мир шестой расы.